У них же там, вроде как, популярны старомодные наряды, да. Припомнил об одной особенности данного клуба Сабрина. Ага, именно так, закивала Эмма, начав рассказывать о том, что именно она заказала у первоклассных портных. Причем, в том числе и для самой Сабрины, чтоб было. Ведь это, если что, как минимум сгодится для парочки интересных ролевых игр в постели. О чем Фрост и заговорщически сообщила, тем самым заставив щеки своей суженой предательски залить. Возможно, в Кунлуне нас может ожидать пара небольших проблем, помимо жаждущих узнать и заполучить любыми возможными способами секреты культивации не самые здравомыслящие местные жители. Тем временем за столом шахматистов неожиданно решила сообщить Афина. И какого толка? Поинтересовался Смит, с лица которого тут же исчезли любые намеки на улыбку, что совершенно ему не помешало продолжить свою новую партию с Карнак. «Ничего особо опасного или с чем я бы не смогла разобраться вместе с сестрами», сообщила богиня мудрости, тоже преспокойно продолжая свою игру с Ией, который решил скооперироваться с маленьким клоном, из-за чего игра стала гораздо интереснее. «Просто туда собрались заявиться некоторые мои родственники в честь возвращения Олимпа на Землю, очень может быть, во главе с моим отцом, и это было бы даже хорошо». Но если его не будет, то возможны варианты в зависимости от состава, в который точно войдет Афродита. А она большая любительница устраивать другим всякого рода проблемы, особенно тем, кого она посчитает затмевающими свою красоту. Я вхожу в их число, и ваша змея обязательно войдет, так что я рекомендовала бы оставить змею здесь. Понятно. Протянул Смит и ненадолго задумался, оценивая риски, ведь Амора была там нужна еще и как защитница их группы. Очень и очень могущественная защитница, а также крайне живучая. Так что оставлять ее тут было сильно нежелательно, а посему он начал уточнять детали у Афины об этой ее сестре-пакостнице. После чего все же решил ничего не менять в планах, кроме взятия с собой на всякий случай Смитом под номером 2 еще одного кинжала, способного если не убить бога, то как минимум ранить. Так что если Афродита начнет доставлять реальные проблемы, то она об этом точно пожалеет, о чем Смит уже более чем прямо и сообщил Афине, которая прекрасно его поняла, а посему честно заявила: «Я постараюсь сделать так, чтобы она доставила как можно меньше проблем, главное, не убей ее окончательно, она любимица Зевса». «Хорошо, если что, не убью», спокойно согласился Смит тоном, которым говорят о погоде, при этом вновь возвращая на свои губы жуткую улыбку. Ага, как можно догадаться, кое-чья поездка в Кунлунь, а также будни тех, кто оставался в Нью-Йорке, обещали быть очень интересными. В то время как командировка одного скромного мага тоже пока была еще далековато от завершения, из-за чего он лично никак не мог в этом участвовать. Но тут и без него было кому с этим всем разбираться. Глава 13. Ну что ж, давайте вновь вернемся к главному и не менее интересному, к моим неожиданно нарисовавшимся проблемам с руками. И да, для меня это самое важное. А как иначе? Вы вообще представляете, как сложно и непривычно мне было пытаться играть на флейте или магической лютне моими новыми временными конечностями, а тискать ими мою сахарную рыжую прелесть. Так что да, на фоне данных моих трудностей, какое-то там планирование убийства одного маньяка вселенского масштаба, лично для меня, являлось той еще фигней, хоть и тоже очень интересной. Сера, безликий, моя авантюра по добиванию Таноса, несмотря на то, что первая попытка вышла почти удачной, во время обсуждения этого дела с остальными поначалу стала казаться крайне маловероятной в плане успеха. Ведь в первый раз безумный Титан умудрился пережить взрыв ракеты, заправленной пространственной энергией целого тессеракта, с последующими взрывами нитроминой и виброниумной бомб, а также в финале натравливанием очень и очень злобной тварюшки, которая могла как вполне буквально поджарить Таноса своими многочисленными глазками, так и не совсем буквально вскипятить ему мозги. Ах да, а еще его потом Каркуша достать постаралась, скинув еще парочку подарочков, один виброниумный и один с газом из выжимки кровослеза. Однако этого всего оказалось недостаточно, и выходец с Титана выжил, в связи с чем его сейчас берегли как никогда в глубине пространства Читаури оставшиеся члены Черного Ордена. И если ту же Ронан со сферой к нему еще, может быть, и подпустит, то вот уже ее крейсеру максимум в систему дозволит попасть, и то не факт. И тут возникал логичный вопрос, ну и как его тогда Ронан, с умерщвлением и поднятием которой для данной задачи вот тоже имелись нюансы, будет его пытаться убивать в одиночку. А то под невидимостью рядышком пройти вряд ли выйдет, как и не получится напасть из зеркалки, ведь после нападения Каркуши об этих моментах более чем позаботились. И позаботился об этом и Банимо, который, несмотря на свою принадлежность к местному слабому полу, являлся очень и очень умным, а также не менее опасным типом, который умел в настолько высокоуровневый телекинез большой силы, так еще и столь филигранный, что тот можно было обозвать непосредственным управлением материей. И обладатель данного дара сейчас не отходил от Таноса ни на шаг, занимаясь его восстановлением, как и не отходил от безумного Титана некая супергигант, не совсем материальная сущность, что по описанию являлась телепаткой, если не омега уровня, то альфа точно, которая, как и одна нематериальная узница моего заднего двора, умела менять тела как перчатки, и в отличие от последней совсем не испытывала с этим каких-либо проблем в плане контроля своих тушек. И новое тело из совсем не слабой расы ей уже должны были как найти, так и доставить. Плюс у них там еще и некая Карвуз Глайв в самое ближайшее время возродиться как-то там должна была, а она первоклассная убийца, что без особого труда смогла один на один почти достать Каркушу, и Вороне сильно повезло, что Карвуз ее явно хотела взять живой. Ну и до кучи там имелся некий эскадрон мясников, команда тех еще головорезов, которые по отдельности, может и не внушали, но все вместе вполне могли как раз таки ту же Ранан грохнуть. Про армию Читаури я просто промолчу, лишь отмечу, что этой армии, несмотря на смерть их основного мыслительного центра вместе почти со всеми особями, Коному подключенными, все еще должно было быть более чем достаточно, чтобы дать по зубам почти кому угодно. Так что в том, что они, может и не моментально, но более чем оперативно смогут разобрать на запчасти всего лишь один наш крейсер, не стоит сомневаться. Вот, собственно, и выходило, что перспективы у моей задумки были откровенно так себе, особенно когда всплыли те самые нюансы с Ранан. И заключались они в том, что умертвить, а затем поднять в разы сильнее себя прежней данную маньячку более чем возможно, но с ее контролем у нас тогда будут громадные такие проблемы. Ага, первоклассная одушевленная нежить с сильной волей и душой, она такая, алиах все же нехило, в силу чего наша некромантка честно призналась, что настолько фанатичную и сильную дамочку вряд ли сможет контролировать достаточно долго, так еще и без взбрыкиваний. А какой-нибудь там Аморы, что смогла бы это решить на раз-два поцелуем, у нас тут не имелось. В этом плане здесь кое-что умела лишь Сера, но именно что кое-что, чисто на уровне придания своим словам большего веса и расположения к себе собеседника, как и положено порядочному барду. Ну и еще я мог попробовать оную будущую нежить по имени Ранан немножечко демонифицировать путем создания кровавого камня с последующим накидыванием на нее поводка, как это было с Дисами, что тоже было так себе идеей по многим причинам. Ведь прямые приказы от поводка, может быть, и очень сложно игнорировать и не выполнять, но вот делать их откровенно на отвались, при этом еще и всячески саботируя, не то чтобы сильно проблемно. В этом плане что Дисы, что Заноза, образцовые демоны. Да и, честно говоря, я вот совсем не горел желанием узнать, что из себя будет представлять некродемон. В топку такие эксперименты, я не настолько безумен. Хи-хи-хи. В силу чего оптимальным решением выходило подготовить и всячески улучшить тело Ранан, а затем выпнуть ее душу куда подальше, заменив оную крайне качественным некроаналогом. Что, как можно догадаться, сильно так ухудшало финальный результат, который все еще обещал быть сильным, смертоносным, крайне живучим и даже умеющим в базовые магические приемы, что, конечно, просто замечательно, но явно все же недостаточно для того, чтобы взять и в одно рыло затащить ближайшее окружение Таноса и его самого, даже в условиях эффекта неожиданности. Так что быть бы моей замечательной авантюре откровенно посредственной попыткой покушения с очередными взрывами относительно небольших бомб, возможно, заряженных под завязку энергией камня силы, и распылением опасных бяг из поддельных сфер, осуществляемых силами лишь одной единственной неживой Ранан, если бы в светлую головку моей прекрасной ученицы не закралась одна интересная идея, очень и очень перспективная такая идея, которая тоже имела ряд важных мелочей и нюансов, что было необходимо тщательно продумать и проработать, но это уже детали. Да и добавить к этому делу сверху неплохую задумку Крилла, предложенную им в рамках развития откровенно безумного плана ракеты, с рядом дополнений от всех остальных, тоже было можно. как и откровенно скверный дважды запасной вариант уже от меня самого, из-за чего у нас в итоге нарисовалось покушение из аж целых трех актов, где ставка делалась все же на первый, ибо второй подразумевали наличие нашего крейсера в системе, а также ряд моментов, с которыми нам могло сильно так не подфартить, ну а третий подразумевал полный провал как первого, так и второго. А еще это все требовало некоторого времени на подготовку, минимум дня 2-3 без сна и отдыха, на протяжении которых объект нашего будущего покушения не должен был ничего заподозрить, как и его окружение. И вот тут тоже всплыл один очень и очень важный нюанс, и даже не один, ибо ту особу, которая нам могла с этим сильно так подсобить, было очень нежелательно пытаться обращать нежитью, и далеко не потому, что Гамаре эта идея не понравилась, просто киборги становились крайне хреновой нежитью из-за банального отказа или сбоев работы большинства их имплантов, в чем мы убедились еще на примере помощницы Ронан по имени Карат, что и говорила кое-как, и двигалась не лучше из-за своей очень обширной кибернетизации. Кибернетизации, которая и близко не была рядом с уровнем оной обсуждаемой нами особы по имени Небула. И если я еще мог попробовать в плане связи разыграть очередной спектакль, то как прикажете выкручиваться из ситуации, когда Ронан прилетит навстречу безданной своей союзнице, которую она кинула в камеру, и которая там до сих преспокойно и сидела, сообщать от лица обвинительницы, что та померла по дороге на том же килне, можно, конечно, но это все же не идеальный вариант, особенно в свете просмотра нами записи допроса оной разумной. Тюремный блок черной астры та самая Небула. Если какому-нибудь психотерапевту когда-нибудь пришлось работать с Небулой и пытаться разобраться с тем, что творится внутри ее металлической черепушки, заодно стараясь понять, как она вообще дошла до жизни такой, то это бы вылилось в тот еще многотомный трактат, центральное место в котором было бы отведено Таносу, а также Гамаре, ее извечной сопернице. Сопернице, которую Небуле никак не получалось превзойти, из-за чего это стремление давным-давно стало той еще манией и чуть ли не целью всей ее несчастной и ужасной жизни. Даже то, как она изо всех сил пыталась выслужиться перед их отцом, было связано с этим. Ведь всякий раз, когда Гамара брала верх, Танос заменял часть Небулы механизмом, якобы ради того, чтобы сравнять их. Вот только та все равно побеждала, снова, и снова, и снова, пока не дошло до того, что заменять уже было, по сути, нечего, только модернизировать. Так что когда по ту сторону зеленоватого защитного поля ее камеры оказалась эта самая Гамара во всем своем неизменном великолепии, Небула восприняла это чуть ли не как должное. Ведь именно этого и стоило ожидать от любимицы отца и ее соперницы. Хоть Небула и крайне слабо представляла, как у той вышло провернуть то, что она провернула. Но факты были прямо налицо, ведь даже сидя тут было сложно не заметить, что на крейсере начался бой. Правда, поначалу Небула посчитала это за сражение с корпусом Нова, которому, возможно, повезло прижать Ронан, но потом мимо ее камеры пронеслась странная синекожая дамочка с парными клинками в руках, на которые она нанизала немногочисленную местную охрану, при этом полностью проигнорировав саму Небулу и ее попытку поговорить с собой, после чего недавно убиенные он и разумные вдруг решили взять и ожить, дабы затем подобрать оружие и уйти куда-то вслед за своей убийцей, при этом тоже целиком и полностью проигнорировав сам факт наличия тут Небулы, которая, быстро справившись с удивлением, попыталась привлечь их внимание, ведь ей для попытки побега только и надо было, чтобы это чертово поле исчезло. Но нет, мертвецам она тоже оказалась совершенно неинтересной. Ну а затем местные камеры начали оперативно заполняться сакаэрцами и редкими кри под конвоем их бывших и явно уже неживых соратников. И вот теперь сюда пришла вполне себе с виду живая и здоровая Гамара. Так что да, понять все в общих чертах для Небулы было несложно. А еще ее крайне сильно задело, как обычно, разозлив, промелькнувшие на лице Гамары мимолетное выражение, выражение сочувствия, что «не нравится мой нынешний облик, предательница», чуть ли не выплюнула Небула, которая нынче и правда имела тот еще видок, ведь после открытия поддельной сферы, а также последовавшего допроса с пристрастием от Ронаны этой твари спящей, те совершенно не собирались как-то озадачиваться восстановлением искусственного кожного покрова и мелким ремонтом их уже бывшей союзницы. Ей тут разве что тюремную робу и ботинки выдали, чтобы срам прикрыть и не щеголять в изъеденных одной странной дрянью обносках, радуя всех видом своего нутра с биореактором, прекрасно просматриваемого через искусственные мышцы и сервоприводы. Пришла закончить начатое? Нет. покачала головой Гамора. «Скорее пришла попробовать помочь тебе, а также попросить о помощи. Помощи попросить, ты, меня», непомерно удивилась ее извечная соперница. «Да», последовал твердый ответ. «И ты мне, разумеется, не поверишь, но я не имею никакого отношения к тому, что было внутри той поддельной сферы. Мой изначальный план вообще не подразумевал ничего из произошедшего, включая мою поимку. Я собиралась лишь украсть камень и продать той, у кого даже от Таносу его будет сложно достать, а затем улететь как можно дальше от всего этого кошмара, в который превратил наши жизни безумный титан. Сестра, не называй меня так. Ты потеряла это право, когда предала отца. И да, ты права, я не верю ни единому твоему слову, предательница», сказала та, что ради спасения своей шкуры не только рассказала рана на камне, но еще и предложила ей помощь в убийстве этого самого отца, после как она уничтожила бы Ксандар, произнесла в ответ спокойно Гамора, тем самым продемонстрировав, что прекрасно знает о том, как именно протекал допрос Небулы. Это был тактический ход, тут же выпалила в ответ последняя, вскакивая со своей стальной койки и грозно замирая перед барьером, за который Танос тебя точно по головке не погладит, последовал на это все столь же спокойный ответ Гаморы. «Да и мне показалось, что твое предложение было вполне искренним. Заткнись!» — выкрикнули в ответ и ударили кулаком о барьер, из-за чего в следующий же момент отлетели в дальний угол камеры, гулко ударившись там о металлическую стену своим телом, в котором было не намного меньше металла, так что и звук вышел соответствующим. «Тебя, как и всегда, слишком просто вывести из себя», — прокомментировала это дело Гамора. «И я ведь тебя не осуждала, сестра, скорее напротив», — протянула она, смотря на то, как Небула приходит в себя и вновь встает. «Как ты смотришь на то, чтобы и правда помочь убить Таноса?» «Что, это что, шутка такая?» — ответила на это недоуменно Небула. «Нет, это предложение, благодаря которому ты можешь получить не только свободу и жизнь, а также реальный шанс на самом деле отомстить ему за то, что он сделал с тобой, но еще и как бонус заполучить возможность вернуть себе нормальное тело». «Нормальное тело?» — переспросила непонимающе Небула. «О, заинтересовало? Да, нормальное, из крови и плоти. Причем именно твоей крови и плоти. Здоровое, сильное, настоящее», — сообщила Гамора. «Что-то слабо верится», — фыркнули в ответ. «Но это и правда возможно. Причем без громадного ценника и не менее больших рисков, а также иных возможных проблем, что указаны в приискуранте того же Эргокарпа. А вот теперь совсем не верится», — помрачнела Небула, что было видно даже в ее текущем состоянии. «Однако меня заверили, что это все же возможно, и я даже видела ряд подтверждений этому. Впрочем, соглашаться на данный пункт тебе совершенно не обязательно, но так как он мог тебя заинтересовать, я его озвучила. И поверь, предложение выгодное и чуть ли не эксклюзивное, особенно ввиду возможных альтернатив», — закончила Гамора с более чем понятным намеком. «Кажется, мы подошли к самому главному, к угрозам», — оскалилась на это дело Небула. «Можно сказать и так», — не стала отрицать ее собеседница. «Если, конечно, можно назвать угрозой то, что перед тем, как мы отправимся осуществлять задуманное с тобой или без тебя, всех пленников просто скинут на поверхность необитаемой, но более-менее пригодной для жизни планеты с запасом всего необходимого для выживания там, заодно оставив на орбите маяк, который заработает, когда все уже будет кончено, и на сигнал которого вскоре обязательно прилетит ближайший патруль корпуса Нова. Что будет дальше, пояснять надо. С чего такие сложности? Ты что, опять решила поиграть в благородство? Можешь считать и так», — пожала плечами Гамора. «Эту идею предложила не я, но мне она тоже более чем пришлась по душе. Ох, избавь меня от этого сентиментального бреда. Ты права, мы ушли от темы. Так что пошли, прогуляемся», — сообщила Гамора и, достав из кобуры бластер, отключила поле камеры. «Не рекомендую пробовать бежать или что-то еще устраивать. Помимо того, что не выйдет, ты этим еще и значительно ухудшишь свое положение, и вот в это Небула уже более чем поверила». «И куда же мы идем?» — поинтересовалась она, выходя из камеры и следуя предельно понятным указаниям дула бластера Гаморы. «Познакомишься и посмотришь на работу того, кто может вернуть тебе нормальное тело, того, кто на самом деле и является ответственным за все тут происходящее», — ответили ей, явно нагнетая и оставляя самое главное напоследок, — того, у кого уже один раз почти получилось убить Таноса. «Что-о?» — произнесла очумело конвоируемая, аж сбившись с шага и чуть не распластавшись из-за этого по полу. «Да, ты не ослышалась, сестра», — снисходительно улыбнулась Гамора. «То почти удачное покушение и столь удачная оборона того захудалого мирка, мое фиаско на Ксандре, поддельная сфера, захват этого крейсера, все это его рук дело, а не моих. Я помогла лишь в последнем, но тут справились бы и без меня, и все это было нужно для того, чтобы закончить начатое, и я в этом помогу, и очень надеюсь, что и ты тоже поможешь, надейся», — огрызнулась Небула чуть ли не на автомате, после чего все же спросила: «И кто же за это все?» Якобы в ответе: «Его зовут Безликий, и он называет себя магом плоти», — ответила Гамора и недвусмысленно намекнула бластером в своей ладони, что Небуле стоит продолжить движение в указанном направлении, что та и сделала. «В каком смысле магом?» — был задан новый вопрос. «Он, как и большая часть его окружения, умелые пользователи космических сил», — последовал достаточно понятный ответ. Идти оказалось недалеко, в соседний отсек, и по пути Небула смогла пронаблюдать за тем, как дисциплинированный и ровный строй уже явно совсем неживых сакарок несет куда-то в своих руках множество контейнеров с разномастной взрывчаткой под предводительством явно тоже не совсем живой хвостатой и пушистой дамочки, чье поведение разительно отличалось от остальных, как минимум потому, что, заметив Гамору с Небулой, так и внула первой, получив аналогичный кивок в ответ, и очень придирчиво осмотрела вторую, затем вернувшись к командованию своих подчиненных, после чего Небулу завели в просторное помещение явно изначально складского назначения, которое сейчас складом точно ни у кого бы язык не извернулся назвать: мастерская, лаборатория, хирургия, храм, а то и пыточная, но уж точно не склад. И открывшийся вид не то чтобы стал ответом на все ее вопросы, скорее, напротив, но вот впечатлил он ее более чем. Ведь в центре данного полупустого помещения находился металлический и с виду литой даже не стол, а некий пьедестал, испещренный странными мерно сияющими зеленью фигурами и символами, которые словно перетекали с него на столь же испещренный странными рисунками пол. И, как можно догадаться, тот самый странный стол, пьедестал, алтарь, или что это за хрень, не пустовал. К нему сейчас была более чем надежно прикована многочисленными черными цепями полностью обнаженная могучая фигура Ранан, плачущая, воющая в стальной черной кляп и буравящая своих мучителей взглядом, полным боли, бессильной ненависти и откровенного отчаяния, Ранан. Покуда те самые мучители, в лице с виду молодого и более чем привлекательного белокурого паренька с разноцветными глазами, а также невысокой черноволосой девушки в хромированном наряде, не обращая абсолютно никакого внимания на вой своей пленницы, спокойно и методично продолжали проводить над последний ряд странных манипуляций. Девушка вполне буквально выжигала на теле обвинительницы зеленым пламенем с кончиков своих пальцев символы, в то время как парень одной рукой, обвитой странными веточками с горящей на них золотом листвой, вырезал на плоти Ранан какие-то рисунки, а второй доставал из ее вскрытого живота внутренности. Ну и как своеобразная вишенка, тут обнаружилась еще одна наблюдательница данного действа, которая смотрела на него с чуть ли не блаженством на своем шрамированном лице, поедая при этом орешки. Однако последнее сейчас слабо волновало Небулу. «Дай угадаю, если я не соглашусь на ваше щедрое предложение, то место Ранан займу уже я», — произнесла она. «Ты чем меня слушала, дура?» — спросила в ответ Гамора. «Можешь считать, что тебе повезло, ты телом не вышла, тем самым телом, которое вон тот вивисектор мне может якобы вернуть, не осталось в долгу Небула. Это же он Безликий». «Да, да, это я», — сообщил холодным и на удивление приятным голосом сам же вивисектор. «И на выращивание половозрелого клона разумного мне обычно требуется хотя бы неделя-две», — продолжил он, вынув из брюха своей пациентки легкие, в связи с чем та перестала выть, но явно все еще каким-то образом продолжала жить. Причем даже после того, как вслед за легкими было извлечено и сердце. «Сколько это займет в твоем случае, я пока не знаю, но в любом варианте, это будет дольше, чем мы можем себе сейчас позволить. Да и не находишь, что было бы странно, если бы ты заявилась вместе с Ранан на встречу с Таносом уже в новом теле, дабы якобы отдать ему добытую вами сферу?» — спросил он, тем самым явно заодно и пояснив будущую роль Небулы в своем плане, как и часть этого самого плана. И эта часть ей совсем не понравилась. «Если я отправлюсь на встречу с отцом вместе с Ранан, то это определенно для меня будет путь в один конец в любом случае», — что бы вы там ни задумали. Отнюдь не согласился Вивисектор. У нас имеется несколько вариантов того, как ты сможешь выжить, даже если ничего не выйдет. Правда, один из них совмещен с большим риском, если ты умудришься неправильно себя повести, а саму принципиальную возможность реализации другого, где угроза твоей жизни будет не больше, чем у всех остальных, должен оценить ракета, а то лично я очень плохо разбираюсь в вопросах высоких технологий. Высоких технологий, совсем не поняла, о чем говорит Безликий, как и вообще, при чем тут это, Небула. И ракета, это тот грызун переросток с Ксандара, я енот, сообщили ей гневно из-за спины, где обнаружился тот самый грызун со сканером в лапах, а также парочка дамочек с контейнерами в руках, рыжая воительница все с того же Ксандара и смуглая музыкантка оттуда же, что с момента происшествия на столичной планете Новы успела обзавестись парой дополнительных механических рук, подсоединенных к ее плечам, а также странными серыми комками явно биологического происхождения на месте кистей. Так посмотрим, что тут у нас. Тем временем продолжил грызун и запустил свой сканер, пока дамочки понесли свои ноши в угол помещения. А во, как много интересных решений, тебя явно не на отвали собирали, жестянка, заявил он Небуле. Но я бы собрал лучше, сильно в этом сомневаюсь, протянула угрожающе просканированная. Поспорим, только и ответил на это грызун, довольно оскалившись. Так что по тому варианту с удаленным управлением, ракета, поинтересовался тем временем Безликий, преспокойно продолжая что-то там делать с Ранан, а именно начав запихивать в нее какие-то кристаллы. Ага, как я и думал, это более чем возможно. Если ты, конечно, и правда можешь выдать мне нечто похожее на квантовый передатчик небольшого размера, который еще и нельзя заглушить, а то за качество связи не отвечаю. Тем более, что тут я так и не нашел ничего подходящего, крине суверены, у них такое редкость, а собирать сам я это буду слишком долго, да и будто бы у меня других дел нет. Связанные кристаллы на столе, можешь посмотреть и сказать, подойдут ли они, ответил Безликий, указав головой на ту часть помещения, где был уже более чем нормальный стол со всяким и разным, в частности парой небольших белых кристалликов рядом с множеством колб с непонятным содержимым и большим таким серым месивом биологического происхождения. Такс, посмотрим, протянул предвкушающий енот, убирая сканер за спину и начиная потирать лапки, пока в тех не оказались те самые кристаллы, что он быстренько запихнул в какой-то прибор, вытащенный из кармана, на котором он тут же начал что-то там тыкать. Хм, хммм, а если так, хо-о, как интересно, а если вот так, аво, и правда работает, скорость отклика запредельная, да и поток передачи более чем, и загасить не выходит. Поздравляю, красавчик, ты вновь смог меня удивить, рад, что они все же подошли, кивнул Безликий, не отрываясь от своего темного дела, которое тут явно никого не смущало от слова совсем. А я-то как рада, что ни черта не понимаю, что тут у вас происходит, когда это якобы связано лично со мной, напомнила о себе раздраженно Небула. Вообще-то, не только с тобой, маньячка жестяная, сообщил ей грызун, после чего перевел свой взгляд на Гамору. Так что радуйся, зеленая, если наш милый кораблик, что я вскоре превращу в одну большую бомбу, все же пустит в систему, то ты точно сможешь управлять им удаленно с корвета той больной суки. Это и правда хорошая новость, кивнула Гамора, а то эвакуироваться с крейсера к этой вашей Хиле мне бы не хотелось после всего того, что я о ней узнала, тем более что выдернутая для этого диска явно была бы полезнее в совсем другом месте. Слушая данный треп, определенно относящийся к деталям плана покушения на отца, совмещенный с ее чуть ли не игнорированием, Небула начала звереть, и явно бы совершила какую-нибудь глупость, если бы рядом с ней вдруг не обнаруживалась та самая смуглянка с дополнительной парой рук. «Спокойнее, подруга, я тебе не подруга», сообщила Небула, отшатываясь, а то эта странная дамочка явно намеревалась ее приобнять. «Какие мы нелюдимые, и не волнуйся, мы с тобой еще подружимся, так что выдохни, и не кипятись ты так, тут, знаешь ли, все немного на нервах, ведь не каждый день ты на полном серьезе планируешь убийство самого Таноса», сообщила она, лучезарно и крайне приветливо улыбнувшись, из-за чего Небуле сразу захотелось ее стукнуть. Но именно что лишь захотелось, ведь не заметить столь удачно расположившуюся чуть в стороне рыжую, с рукой лежащей на эфесе меча, было сложно. Это прекрасно напомнило дочери Таноса о ее текущем положении, так что она и правда выдохнула, а затем почти спокойно сообщила: «Я бы хотела наконец-то узнать, что от меня тут хотят, и замечу, что я ни на что не соглашалась». «Узнаешь, обязательно узнаешь», — закивала смуглая. «Сейчас я тебе все подробно и в красках расскажу, пока наш пушистый умник и наш великий лидер, а также твоя любимая и любящая сестра». «Любимая и любящая сестра», — чуть не задохнулась возмущением Небула. «Да, определенно», — закивала это смуглое чудо, выдав: «Видела бы ты, с каким пылом она поставила в штыки парочку очень интересных идей вон того пушистого и гениального эксплуататора, которому столь прекрасное я временно передано в рабство за свои столь же временные конечности, идеи, реализация которых на тебе бы точно совсем не понравилась. И вот кто она после этого, как не любящая сестра», — заявила это явно ненормальная, из-за чего Небула с большим таким недоверием посмотрела на Гамору, которая старательно делала вид, что ей сейчас гораздо важнее беседа с безликим и ракетой, а не какой-то там треп одной слишком разговорчивой смуглянки неподалеку. Но даже так было сложно не заметить появившийся румянец на ее зеленом лице. Смуглянка же тем временем продолжила разглагольствовать: «Так о чем это я? Ах да, пока они занимаются своими архиважными для общего дела обсуждениями, давай я введу тебя в курс дела. И поверь, тебе тоже захочется в этом всем поучаствовать. Ведь именно тебе, в случае согласия, будет отведена одна из центральных ролей», — выдала она, затем начав изливать из себя то, что задумали местные вместе с Гаморой. И по мере этого дела, Небула сама не заметила, как, так и не дав на что-либо согласия, вначале стала вставлять замечания и давать советы, радуясь тому, что их принимают к сведению, а затем уже стоит в пункте связи рядом с Иллюзией Ронан и говорит с Эбонимо и отцом, докладывая им об успехах нападения на Килны небольшой погони, что якобы состоялось после, а также о смерти Гаморы, демонстрируя ее отрезанную голову и обещая доставить ту вместе со сферой. Причем демонстрировала она настоящую голову, которую она же сама и отрезала, и после с большим интересом пронаблюдала за тем, как Безликий вернул ту на место. «Ну что, довольно?» — поинтересовалась Гамора, разминая шею. «Более чем», — кивнула реально довольная как никогда не была. Затем, начав на полном серьезе выбирать из предложенных вариантов ее будущего выживания во время нападения на отца тот, который ей покажется наиболее оптимальным в плане этого самого выживания, и каким бы заманчивым и якобы безопасным по заверениям местных не выглядел тот из них, где из ее металлического черепа вынимают мозг, помещая тот в специальную баночку, затем делая из ее тела, по сути, дрона под ее же управлением, она его отвергла, предпочтя попытать счастье с более опасными возможностями, где ее мозг, если что, банально не утилизируют после всей операции, успех которой, правда, с виду был очень большим. Да и она уже загорелась идеей того, что при удачном стечении обстоятельств отец умрет именно от ее руки, что через дрона точно будет уже не то, Безликий. Мда, Танос явно тот еще отец тысячелетия, если его воспитанницы столь легко готовы поучаствовать в его смертоубийстве. Причем на полном серьезе готовы, а не просто сделать вид, чтобы как-то помешать. Хи-хи-хи. Впрочем, ораторские таланты Серы явно вот тоже не стоит списывать со счетов, как и то, что Небуле точно бы стоило посетить психотерапевта. Но в любом случае, она уже в деле, и уже сделала самое главное, выиграла нам немного времени. А там, когда все начнется, даже если ей вдруг взбредет в голову взбрыкнуть, будет уже поздно. По факту уже поздно, ведь страховку на этот случай в нее ракета уже запихнул, когда восстанавливал ей нормальный вид и немного модернизировал. Так что теперь дело за малым, закончить все возможные приготовления, что, как и ожидалось, растянулось на несколько дней, очень и очень муторных дней, большую часть времени которых лично я занимался Ронан, и это несмотря на то, что уже к концу первого дня мы с Лиах наконец-то дали той умереть, к великой радости лужицы, вынужденной на все это смотреть. Так что когда все закончится, надо будет позаботиться о том, чтобы моя ученица хорошо отдохнула и, возможно, посетила ту же Китрин, моего любимого психотерапевта, а то меня уже откровенно беспокоит то, насколько легко или, что важнее, лишь с виду легко Сесилия все воспринимает. А то мы же ни много ни мало через Хель прошли, а затем через Килн с последующим захватом этого крейсера, во время которого так-то Снежка не до конца умерла, а теперь еще и вот это вот все. Однако Сесилия молчит и всячески старается помочь во всем, в чем только может, при этом стараясь освоить свои новые способности в магии. Разве это нормально? Или как-то поздновато-то уже об этом задумался? Хи-хи-хи. Мда. Кажется, я тоже уже более чем уверенно иду к титулу учитель тысячелетия. Хи-хи-хи. Но в любом случае за эти 3 дня, что мы якобы медленно, но верно добирались из тех еще закоулков галактики до пространства Читаури, все конфликты Чарвранан вышло решить. Как и вышло реализовать задумку ракеты, а также частично реализовать замысел Квилла, на который в полной мере у нас уже банально ресурсов не хватило, ибо мы и так уже абсолютно все, что только можно было использовать как взрывчатку, на корабле перевели. Да и Небула так ничего и не отчебучила, вполне неплохо влившись в наш странный коллектив под присмотром вначале Серы, а потом Хибзибах, которой она по большей части и помогала в реализации задумок Квилла с некролетами. И, кажется, даже смогла неплохо сойтись на почве проблем с телом. Пленников вот тоже пристроили, если это можно так обозвать. А значит, больше ждать смысла не было. В силу чего я, как главный в местном балагане, объявил, что ближайшие 10 часов мы все дружно отъедаемся, расслабляемся, отсыпаемся, а затем приступаем к выполнению нашего великого плана. А то тут с виду даже Хибзибах умудрилась за эти дни устать и вымотаться, будучи теперь немножечко мертвой, из-за чего в том же сне и физическом отдыхе она более не нуждалась от слова совсем, как и в еде, с ощущением вкуса которой у нее пока что тоже имелись проблемы. Ведь до улучшения наших неживых товарищей руки у нас дошли сильно так по остаточному принципу, но все же дошли, из-за чего Снежка и Зи теперь могут чуть лучше ощущать тактильные ощущения, а также в принципе ощущать вкус от еды, которую они даже способны переварить. Ну а еще их теперь с виду почти не отличить от живых, как и все повреждения их тел были убраны. Плюс силушки богатырской у них поприбавилось, из-за чего та же Зи отныне может в армрестлинге на равных бороться с той же Драксией. Но на этом пока все. Однако, как можно заметить, начало положено, и у нас даже за эти дни обрисовались направления, куда можно попробовать двигаться с решением данной нетривиальной задачки. Но это уже дела будущего. Что же до настоящего, то отдых перед боем у нас вышел достаточно стандартным, с типичным в таких ситуациях налетом нервозности, а у некоторых и нетерпения. И, разумеется, был он у нас под музыку, ибо за эти дни что Сера смогла более-менее освоиться со своими временными руками, что Квилл, помимо того, что восстановил один из своих магнитофонов с почившего корвета, еще умудрился в останках Онова найти подгоревшие остатки кассеты из подарка своей матери, которую незадолго до того изломала в своих щупальцах спящая. Так вот, этот деятель умудрился кое-как с применением мощных сканеров, местных алгоритмов анализа всего и вся кри, а также черт его знает чего еще, восстановить запись. Причем почти полностью, что явно кроме как чудом и не назвать, из-за чего у меня есть подозрение, что это и правда чудо. Хи-хи-хи, большие такие подозрения. Хи-хи-хи, это не я. Хи-хи-хи, но в любом случае, приятная музыка и вкусная еда, к которой я приложил свои руки, а также не самая плохая компания явно помогли всем немного расслабиться и отдохнуть. И это самое главное, особенно для лужицы, ведь та, после активного шушуканья с Серой и ряда медленных танцев со мной, каждый из которых обязательно заканчивался на удивление длительными поцелуями, умудрилась вырубиться у меня под боком прямо в середине застолья, из-за чего под утро меня ждала очень занимательная картина того, как она мило костерит сама себя за то, что умудрилась пролюбить такую возможность. Так что да, небольшой отдых нам всем явно был просто необходим, ведь теперь нас ждала очень и очень важная авантюра. Глава 14. Вы, наверное, уже устали ждать эпической развязки моего первого и во всех смыслах великого приключения, не так ли? Тогда приготовьтесь, ведь мы начинаем. Сера. Уголок галактики Млечный Путь, который нынче было принято называть пространством Читаури, на самом деле носил это название достаточно условно, ведь сами Читаури на текущий момент не могли себе позволить полноценно жить на обитаемых мирах данного пространства, и далеко не из-за того, что из-за их участия в крестовом походе безумного Титана на них точили зуб очень и очень многие, вовсе нет, хотя и не без этого, однако в большей степени это все же проистекало из биологической ущербности их расы, которую они вынуждены были компенсировать поголовной кибернетизацией. Кибернетизацией, которой каждая особь их расы начинала обзаводиться почти сразу же после рождения, и без которой они бы попросту умерли даже на самой райской планете в их секторе. Так что да, плодиться, расти и по пути кибернетизироваться они были вынуждены в космосе, на специальных кораблях-ульях, заодно производя и создавая на тех все для себя необходимое, начиная с имплантов всех возможных видов и заканчивая оружием с кораблями. В то время как планеты в их секторе использовались читаури по большей части как источники сырья, топлива и пищи для их роя, и многие бы удивились, узнав, как осторожно, внимательно и, можно сказать, трепетно читаури подходили к добыче этих самых ресурсов в мирах с полноценной биосферой, дабы не повредить последней, а на некоторых планетах так и вообще посодействовать ее восстановлению. После разрушительной деятельности бывших владельцев, а да, в парочке их миров когда-то была разумная жизнь, и ее представителям не повезло оказаться в числе первых, кому Танос на самой заре своего похода еще пытался что-то доказывать, показывать и указывать на очевидное, что те идут по пути самоуничтожения, безуспешно пытался, после чего сгоряча решил, что тех проще и милосерднее истребить целиком и полностью, тем самым спасая хотя бы их миры, для которых у него как раз имелись более хорошие и ответственные владельцы, собственно, читаури, и последние не собирались повторять тех же ошибок, ведь их коллективный разум чтил заветы баланса их благодетеля и повелителя. Повелителя, после заключения сделки с которым их практически обреченная на исчезновение раса общепенцев из одного полумертвого мирка на самом краю галактики начала в полном смысле этого слова расцветать и возвышаться, и стараниями которого некоторые их новые представители, аутрайдеры, уже были практически лишены той самой их пресловутой биологической ущербности. Так что надо ли говорить, насколько сильно читаури были преданы и благодарны Таносу, а как сильно они нынче были обеспокоены его состоянием, что легко затмевало даже потерю ими их королевы и главных мыслителей. А про то, как сильно это все разворошило их ульи, что с подачи Эбонимо привело к многократному укреплению границ их территории, из-за чего черную астру заметили аж за целых два прыжка до условных границ пространства читаури, в результате чего в пограничной системе данный крейсер Кри уже ждала небольшая делегация встречающих из трех десятков левиафанов, которые поспешили выстроиться вокруг появившегося из червоточины корабля в явном защитном порядке, начав тот сопровождать. И данный почетный эскорт стал расти от системы к системе, из-за чего уже через два прыжка вглубь сектора число левиафанов выросло до сотни и к ним присоединилось несколько тысяч колесниц, пара сотен жукоподобных кораблей, что можно было назвать корветами, а также два осадных фрегата в виде своеобразных бубликов 2,5 сотен метров в диаметре, десанта и техники на которых могло хватить для захвата какого-нибудь материка на слаборазвитой планетке по типу Земли. Что-то их как-то многовато, вам так не кажется? Раздался немного нервный вопрос енота внутри рубки призрака, корвета спящий, когда после очередного прыжка на выходе их ждало новое прирастание почетного эскорта сразу вдвое. «Я есть Брута», — прокомментировала это дело его деревянная подруга сбоку. «Да я в курсе, что мы внутри их пространства и близки к их святая святых», — выдал ей в ответ ракета. «Но это разве нормально, что с нами до сих пор так никто и не вышел на связь? Нам же до цели всего один прыжок остался, разве нет? Читаури крайне исполнительны, а еще у них есть проблемы с коммуникацией с другими расами, из-за чего от Таносу поначалу приходилось общаться с ними исключительно через другую, мутантку, что не была в полной мере частью их общего сознания, но могла спокойно с ним общаться», — сообщила Гамора из своего ложемента в углу рубки. «А еще они прекрасно знают, зачем мы сюда якобы прилетели и куда движемся, а также насколько важный для отца груз везем, так что ничего удивительного в столь большом сопровождении нет», — добавила от себя Небула, подпирающая одну из стен рядом с ложементом сестры и ковыряющаяся мультитулом у себя в руке. «Мя, а если у них проблемы с коммуникацией с другими, мря, то как же они тогда обозначат, что дальше нам лететь нельзя, мя?» — задала достаточно актуальный вопрос Хибзибах, сидящая как раз за панелью связи рядом. «О, поверь, мертвичка, это будет более чем очевидно», — сообщила на это дело Небула, оскалившись. «Но, по всей видимости, мешать черной астре войти в систему святилища никто не собирается, так что радуйтесь». «Было бы чему радоваться», — буркнул на это дело ракет из места вспомогательного пилота. «И не говори, мы же тогда гарантированно потеряем крейсер», — согласился с ним Квилл с места основного пилота, что он честно отвоевал у енотов камень-ножницы-бумага. «А как бы мы его не потеряли, даже останься он тут», — пробасила Чода из-за недавно прошедшего модернизацию пульта управления огнем. Продвинутых систем маскировки у него, как у этого корвета, нет, а Читаури тут более чем предостаточно и без данного эскорта. Уип-уип. Поддакнули с ее могучего плеча. Шанс прорваться назад все равно был. Не согласился с ней Квиллу. И ты хоть представляешь, за сколько можно было бы толкнуть этот чертов крейсер? Куда, а главное, как он собирался толкать целый крейсер? Удивилась Браксия неподалеку, отвлекаясь от своего архиважного и архиинтересного занятия по заточке ее и так идеально острых ковырялок. «Я есть Грута», — ответили ей. «А, ну так бы сразу и сказал». Ох уж эти ваши крылатые выражения и иносказания в каждой второй фразе. Пробухтила Драксия, возвращаясь к своему занятию. Мя, хватит уже сокрушаться по этому поводу, Питер РР, мря. Тем временем поддержала подругу Зи. Этот корвет, набитый высококлассными шпионскими примочками Кри, мря, тоже стоит далеко не мало, мря. Как и те системы, что мы скрутили с Астрой и припрятали по пути, мря. Тем более, что потеря крейсера послужит достижению доброго дела, мя, и что важнее, увеличит шансы на его успех, мря. Закончила она на удивление пылко для мертвеца. Я есть Грута, решили добавить от себя очень веский комментарий по теме. Именно так, согласилась Гамора, в случае успеха, можно будет попробовать выбить награду у главных недоброжелателей Таноса, а также амнистию в той же Нове. Причем, очень может быть, что даже для меня с Небулой. «ПФФ, будто бы там не нужна», — фыркнула ее сестра, — «только это и утешает», — выдохнул тем временем печально Квиллу, — «но радости это совсем не вызывает, а я вот уже вся в предвкушении настолько, что аж в промежности потекла», — решила поучаствовать в беседе как раз-таки вовсю радующейся происходящему Драксе, вновь отвлекаясь от своего увлекательного занятия, и почему я не удивлена, — протянула на это дело флегматично Лех, с любопытством следящая за всем из центра помещения, сидя на почетном месте капитана корабля. «Не ты одна», — поддакнул ей ее модный хромированный наряд, под кивки их питомцев с подлокотников даже не кресла, а чуть ли не трона. Ну а один скромный маг, стоящий с ними рядом, просто дипломатично промолчал, как и пара ангелов у него за спиной. А то правда, чему тут было удивляться, ведь за прошедшие дни все тут уже успели более-менее узнать друг друга и в случае с Драксией это было проще всего, так как та была проста, бесхитростна и прямолинейна как лом. Вот только, как ни странно, она тут далеко не одна была в предвкушении аж до мокрых трусиков, однако Серая о сём факте решила сообщить исключительно Ангеле на ушко, пылко дополнив это дело тем, что ту ждет после всего в случае тотального успеха, чисто для пущей мотивации в свершениях, после чего она решила подбодрить и всех остальных, чтобы те заодно и немного сбросили напряжение, так и летающие в воздухе все последние томительные часы финального отрезка их пути, для чего она взяла и попросту устроила свое очередное выступление с магической лютней, которое плавно закончилось аккурат к моменту начала финального этапа подготовки к главному действу, в рамках чего Лях разродилась очередной волной некроэнергии для зарядки неживого экипажа крейсера, а один скромный маг наконец-то синтезировал немного столь нестабильного и опасного вещества, как нитромин, затем переместившись вместе с парой ангелов, одной толстошкурой любительницей ходить с голой грудью, одним недраконом, живым деревом и несколькими большими такими подарочками в зеркальное измерение сразу же после финального прыжка черной астры, чтобы этого точно не смогли зафиксировать чьи-либо сенсоры. Покуда Небула подхватила небольшой криоконтейнер, фыркнув на просьбу Гаморы быть осторожной, и отправилась к готовому к отправке некролету с Рананой несколькими неживыми представителями Кри на борту. И, как и говорила последняя ранее о том, когда крейсеру следовало начать замедляться, а там и полностью остановиться, стало более чем очевидно по мере сближения черной астры с тем местом, где когда-то находился пояс астероидов, известных как святилище. Их эскорт банально начал вылетать вперед и перекрывать вектор движения крейсера, по мере его приближения к относительно небольшой, всего 300 метров в диаметре, сферической станции, рядом с которой находилось три полуторакилометровых корабля Улья, напоминающих собой толстых гусениц, и не до конца собранная 4-километровая космическая верфь, а также скопление сил Читаури вокруг этого всего, число которых почти в три раза превышало почетный эскорт черной астры. «Проклятие, их тут реально до хрена и больше», прокомментировал данный факт ракета, смотря на данные с систем наблюдения и анализа, поступающие с крейсера в бортовой компьютер корвета. И этот его комментарий услышали по общей связи даже в другом измерении, хоть и с небольшими помехами. «Я есть Брута», — ответили ему по той самой связи. «Да я в курсе, что они миры спокойно ополовинивают за считанные дни», — ответил Ракета. «Но разве наши сестрички-киборги не говорили, что тут будет лишь два улья? Видимо, с нашего отбытия ситуация в системе немного изменилась, что наглядно видно по почти законченной верфи», — прокомментировала очевидная Небула с борта взлетающего некролета. «А что такое, грызун?» Поджилки затряслись. «И разве это не ты с твоим приятелем-опустошителем бахвалились, что вы и с тремя ульями разберетесь, при условии, что крейсер подпустит хотя бы на сотню астрономических единиц? Ну так вот, их как раз три, а крейсер подпустили аж на целых 70 единиц. Я, енот, и да, говорил, так что разберемся, наверное», закончил Ракета не очень-то и уверенно под конец. «Но лучше все же готовиться к тому, что у нас не выйдет достать все три», отметил мрачно Квиллу. «Быстро уж точно, ведь третий слишком далеко от Астра и его прикрывает верфь. И это я еще молчу об иных помехах. Так что от него может выйти быстро избавиться лишь нашими подарочками у Безликого, которые лучше бы было приберечь для станции, когда ты разберешься со своей частью, злючка. Ну, или не разберешься и в ход пойдет плант», закончил он свой задумчивый монолог. «Пфффф», только и ответила на это Небула. «Кстати, а что они тут строить собираются, мря? Новый улей, мря?» — поинтересовалась Зи. «Нет, новый корабль-носитель, что будет в разы больше, мощнее и защищеннее предыдущего», — ответила ей Гамора. «Ну, значит, им не повезло и тут они уже ничего не построят», — вдруг заявил на удивление бодро Ракета. «Ты что-то придумал, пушистый?» — тут же понял, к чему это, Квиллу. «Ага, смотри, обезьянус, конструкция верфи же пока никакая, хлипкая и обшивки, считай, нет, но при этом в ней уже начали закладывать остов корабля, для чего запустили часть систем с реактором, причем явно не столь любимым Читаури на Биажиже, а, судя по вон той секции, на кристаллизированном водороде». Начал он быстро указывать на подмеченные им моменты, которые явно пояснили что-то и Квиллу. «Уверен, что он на твердом водороде», тут же спросил последний. «Хвост даю на отсечение, что это так», — заверил Ракета, оскалившись, в ответ на что Квиллу тоже оскалился. «Мя, а можно пояснить, о чем вы, для тех, мря, кто не разбирается в реакторах и топливе для них, а лишь в чем попроще типа бластеров, мря?» — попросила Зи. «А водород разве бывает твердым?» — удивилась тем временем Сесилия. «Все что угодно можно сделать твердым, если это очень сильно и сильно сжать», — ответила ей Лех, затем продолжив. «При огромном желании и не менее большом могуществе можно даже ману уплотнить до твердого состояния». «А, ну это я знаю, мне учитель рассказывал», — ответил некромантке ее наряд. «Но ты при этом не знаешь о водороде?» — удивилась Лех, опуская голову, чтобы посмотреть на свое хромированное облачение. «Ну да, как-то так», — призналась то, начав краснеть. И пока у наших героев шло активное обсуждение оперативной обстановки и корректировки деталей, некролет Небулы Иронан уже подлетал к той самой сферической станции, на единственной посадочной площадке которой их уже ожидал небольшой и очень такой колоритный комитет по встрече, возглавляемый лично Эбонимо. «Услышьте и возрадуйтесь, ибо одна из избранных дочерей Великого Титана и наша могучая союзница прилетели к нам с победой и великим даром, получение которого нашим отцом ознаменует начало его величайших свершений во имя баланса во всем мироздании». Начал выдавать типичную для себя возвышенную проповедь Мо в качестве приветствия, из-за чего Небула привычно закатила глаза, спускаясь вслед за Ронан. А вот та же Карвус Глиф и, по всей видимости, супергигант в теле какой-то синекожей и лысой дамочки с сияющими синевато-фиолетовой псионической силой глазами, что стояли немного позади этого тощего и высокого проповедника, явно более чем внемлили проповеди последнего, как и четыре представителя эскадрона мясников чуть поодаль, что было прекрасно видно по преисполненным выражениям лиц тех же могучих кровавых близняшек, чьи тупые, лысые и растатуированные головы с виду чуть ли не засветиться, как святые лампочки, были готовы. Да и оставшаяся парочка была не лучше, ведь похожая на большого и прямоходящего жука-навозника, закованного в броню, Инфисти сложила свои четыре руки в молитвенном жесте, а салатово-желтокожая и безносая каланча по имени Ферокс чуть ли не пожирала своими глазами бусинками спину Мо. Лишь Читаури, которых тут было несколько десятков, никак с виду не реагировали на данную проповедь, но это было нормально, это же Читаури. «Так ознаменуй же, а славная дочь народа Кри, подтверждение ваших с Таносом соглашений, передав мне заветную сферу». Тем временем закончил Мо, протянув одну из своих длинных рук с не менее длинными и тонкими пальцами к невозмутимой обвинительнице, в одной руке которой был ее молот, а в другой как раз сфера. Однако в ответ та лишь смерила стоящего перед ней гуманоида безразличным взглядом своих фиолетовых глаз, в глубине черных зрачков которых притаился зеленый огонек, а затем изрекла: «Я обещала передать сферу Таносу лично в руки», сообщила она спокойным, безэмоциональным, но в то же время и непоколебимым голосом. «И я намерена выполнить это свое обещание слово в слово, как и рассчитываю на то, что Титан выполнит свою часть нашей сделки в той же мере, сообщив мне об этом лично, а не через тебя, Эбонимо. Вот, значит, как», произнес, разделяя слова, Мо, застыв с так и протянутой рукой. «Да, именно так и никак иначе», все столь же спокойно и непоколебимо сообщил Ронан. Безгубый рот Мо растянулся на пару секунд в прямую линию, но затем он все же сообщил: «Хорошо, ты в своем праве, обвинительница, так что прошу за мной. Танос ждет», выдал он, и его рука указала направление движения, заодно пригласив гостью следовать рядом с ним. «И тебя он тоже ждет, Небула», добавил он, лишь мазнув взглядом по названной, прежде чем отправиться размеренным и неспешным шагом вглубь станции. «Было бы странно, будь это иначе», фыркнула та в ответ, параллельно слушая у себя в голове переговоры остальных заговорщиков, и даже участвуя в них. Это было несложно для киборга вроде нее. Все явно шло по плану. «Почти все. В контейнере то, что я думаю», поинтересовалась у Небулы Карвус, пристраиваясь рядом позади всей их процессии. «Посмотри сама и убедись», только и ответила на это киборг, не на шутку напрягаясь, после чего она остановилась, подняла контейнер повыше и открывая его. «Удивительно, что у тебя вышло наконец победить ее», сообщила Греев, посмотрев на содержимое. Пристально так посмотрев, взглядом по-настоящему профессионального убийцы, что сходу смог бы определить, как и чем находящееся внутри содержимое было отсечено от тела. И не только это. «Не поверишь, но Гамора не сопротивлялась, когда я отрезала ей голову», сказала чистую правду Небула, мысленно радуясь тому, что это была именно что правда, ведь будь иначе и Карвус могла бы почувствовать фальшь. «Ты права, в это слабо верится, но ты явно не лжешь, и доказательства в буквальном смысле прямо передо мной, так что я бы очень хотела услышать подробности», сообщила Карвус, отрывая взгляд своих красных угольков от содержимого контейнера. «Полагаю, как и отец хочет, так что, потерпишь», заявила Небула. «Хорошо, как скажешь, я подожду, я умею ждать», не стала настаивать Карвус к великой радости своей собеседницы, после чего они спокойно продолжили свой путь вслед за Рананымо, пытающегося завести со своей спутницей непринужденную беседу. Покуда в рубке призрака облегченно выдохнула Гамора, ведь только она в полной мере понимала, по какому тонкому льду только что прошла Небула, и вот дернула же ту тогда ляпнуть, что она привезет ее голову Таносу, а что так-то даже придумали, как использовать в плане, но это и правда было близко. Тем временем процессия преспокойно добралась почти до самого центра станции, где нынче и был вынужден находиться большую часть своего времени Танос до окончания всех процедур по воссозданию его обновленного тела, которые пока еще были далеки от своего завершения, но с виду это было сложно заметить, ведь встретил он Ронан со всеми руками и ногами, в обновленных доспехах, которые не уступали его старым, а также сидя на своем новом парящем троне, которому как раз пока было еще очень и очень далеко до предыдущего в плане функционала. «Ронан», — произнес басовито-фиолетовый гигант, задумчиво подпирая свой могучий подбородок кулаком и переводя взгляд своих голубых глаз с многочисленных голографических экранов перед ним на зашедших в зал, имеющий форму близкую к полусфере, по границе которой имелось множество всяких столов и оборудования для кибернетизации, «хотел бы я сказать, как рад тому, что ты наконец-то привезла мне обещанное, несмотря на все возникшие в процессе трудности и проволочки, взамен за что я без особой радости обязательно исполню обещанное тебе, ведь я всегда держу свое слово, но я этого не скажу, а лишь спрошу, что ты такое, и что за игру вы ведете с моими непослушными дочерями», произнес он, одновременно с чем Ронан взяли на прицелы своих орудий большая часть присутствующих, на что та никак не отреагировала. «Или эти вопросы мне лучше задать тебе, Небула?» Тем временем закончил спокойно Танос, переведя взгляд на названную. «Так ты все же заметила, что внутри подделка?» — спросила Небула у владелицы адамантовой глефы, чье лезвие замерло у ее шеи. «И до сих пор гадаю, «Почему твои слова недавно не показались мне ложью?» — ответила Карвуз с жуткой улыбкой на ее хищном лице. «Потому что я и правда отрезала сестре голову», — оскалилась в ответ киборг, затем бесстрашно посмотрев на Таноса и продолжив, «которую и продемонстрировала тебе, отец, во время сеанса связи».